В это время справа показалась выезжающая на позицию полевая батарея. Звонарев залюбовался, глядя на то, как на широком галопе она строго держала равнение и дистанцию между орудиями. Впереди на вороной лошади скакал командир, сопровождаемый трубачом на традиционном в артиллерии белом жеребце. Как только батарея вылетела на хребет, в воздухе блеснула командирская шашка, и, тотчас решив на полном галопе заезд, батарея снялась с передков, а упряжка двинулась в тыл. В следующее мгновение первое орудие уже дало выстрел, а за ним, нагоняя друг друга, загрохотали и 7 остальных. «Очередь!» — донеслась команда с батареи. «Не правда ли лихо?» — проговорил очнувшийся Надеин. — Люблю смотреть на артиллерийскую стрельбу. Черча радуется. Но не успела батарея выпустить и нескольких очередей, как на нее обрушились десятки японских снарядов. Огонь батареи сразу ослабел, ее заволокло дымом и пылью, сквозь которые были видны падающие на землю люди, перевернутые зарядные ящики и опрокинутые подбитые орудия. Не прошло и 5 минут, как прислуга начала торопливо на руках скатывать вниз уцелевшие 2-3 орудия. Еще немного, и на позиции батареи никого не осталось, кроме белеющих на зеленом фоне травы рубах, убитых и раненых. Батарея прекратила свое существование. Звонарев был потрясен. «Царство им небесное, не повезло им сегодня», — прошамкал генерал и, сняв фуражку, перекрестился размашистым крестом. «Что прикажете доложить полковнику Третьякову?» — осмелился, наконец, спросить прапорщик. «Ах, вы еще ждете!» — откликнулся генерал. «Там под горкой в куштах сидит капитан Романовский. Позовите его ко мне, я с ним хочу пошаветоваться». Звонарев подошел к указанному месту и нашел лежащего на бурке молодого капитана генерального штаба. — Вас просит к себе генерал Надеин, — обратился к нему Звонарев. — Что, Надеин? Что еще надо этому старому? Нехотя отозвался капитан, лениво поднимаясь на ноги. Надеин рассказал Романовскому о просьбе Третьякова. — По-моему, вполне основательные требования, ваше превосходительство. Если японцы начнут отступать, то эти батальоны с артиллерией можно будет бросить в преследование. А если опять будут атаковать, они помогут Третьякову отбить атаку, — с апломбом проговорил капитан. — А что ж, скажет потом Фок? — Едва ли он скоро появится здесь, — усмехнулся капитан. — Да, и Фок, и Штешель не любят стрельбы. Еще в 77-м году, когда они у меня в роте... шубалтернами были, то как поднимется стрельба, кобы и норовят в обош уехать, — оживился генерал. И оба крешты же других получили. Фок на ошибке и не был, а крест же нее имеет. Штешель в 40 верштах от Тяньджиня был, когда его брали, и тоже умудрился получить крест же его взятие, все по протекции. Хорошо тому, у кого рука наверху есть, — вздохнул генерал. Романовский быстро набросал на полевой книжке ответ Третьякову и подал Надеину для подписи. Звонарев уже собрался ехать назад, когда неожиданно к ним подъехал с большой свитой Фок. — Как дела, Митрофан Александрович? — обратился он к Надеину, поднявшемуся со стула ему навстречу. — Японцы отступают, а Третьяков просит помощи, — ответил генерал, указывая на Звонарева. — Передайте полковнику Третьякову, что он не командир полка, а дерьмо собачье! — крикнул Звонареву сразу вскипевший Фок. — Больше ничего, можете ехать. Прапорщику ничего не оставалось, как повиноваться, и он пошел к ординарцам, которые валялись на земле около своих лошадей. Через 4 часа Звонарев был уже у Третьякова и передал ему на словах ответ Фока. — О чем они думают? Японцы не только не отступают, но, наоборот, усиленно накапливаются против нашего левого фланга у деревни Сида и против центра, за Дзинжоу. На левый фланг я отправил последний резерв. Теперь у меня остались только штабные ординарцы, — возмущался полковник. — Потом же меня винить будут, если японцы прорвутся и займут позицию. Прапорщик отправился к своим батареям. Вскоре бой возобновился по всей линии. Теперь японцы обрушились на стрелковые окопы. Эти окопы вовсе не имели бетонных блиндажей, а прикрывались лишь легонькими деревянными козырьками, которые могли предохранить только от ружейных и шрапнельных пуль, но не от арт-огня. Траншеи наполнялись ранеными и убитыми. Вскоре на задние аппарели окопов стали выбрасывать трупы, которые мешали передвижению в траншеях. Белые рубахи убитых образовали за окопами четко видимую японцами кайму, чем еще более облегчали им пристрелку. На море появились ушедшие было японские суда и начали фланговым огнем обстреливать стрелковые траншеи. Мощные взрывы морских снарядов сносили сразу по нескольку сажений окопов и проволочных заграждений. Положение пехоты стало критическим. Звонарев с волнением наблюдал за развертывающейся перед ним драмой, не имея возможности ничем помочь стрелкам. — Ваше благородие, японец лезет на наши окопы! — показал пальцем Купин на цепи противника, быстро приближавшиеся со стороны деревни Седай. — Прямой наводкой и шрапнелью! — скомандовал прапорщик, и несколько белых разрывов появились над неприятельскими цепями. Японцы сразу остановились и припали к земле, скрываясь за малейшими укрытиями на местности. Звонарев еще раз удивился тому, насколько хорошо сливалась с местностью их защитная одежда. Вскоре губительный арт-огонь заставил стрелков очистить передовые окопы и отойти на вторую линию. Батареи наполнились ранеными, искавшими укрытие в бетонных блиндажах. На перевязочном пункте не хватало рук. И все артиллеристы, не занятые около орудий, превратились в санитаров, наскоро оказывающих помощь раненым. Артиллерийские позиции все больше наполнялись стрелками, которые постепенно уходили из совершенно уже разрушенных окопов. — Ваше благородие, — спросил Звонарева стрелковый унтер-офицер, — кто у вас тут за старшего будет? — По артиллерийской части я. А где ваши офицеры? — Кого побило, кто убег, — спокойно ответил солдат. — Мы не знаем, отступать ли нам дальше, и если отступать, то куда. Попытаемся еще продержаться здесь, пока есть снаряды. Может, помощь из резерва подойдет. — Не видать ее что-то, ваше благородие. Должно весь резерв на другие участки израсходовали. Так я, ваше благородие, пока пушки будут стрелять, людей задержу здесь, — ответил унтер и поспешил к своим стрелкам. Между тем, после многих тщетных усилий, японцам удалось захватить передовые окопы, и по ним они быстро начали распространяться в обе стороны, обходя с тыла и флангов. Одновременно неприятельская артиллерия вновь обрушилась на русские батареи. Выглянув из-за бруствера, Звонарев увидел, как захватившие передние окопы японцы добивали штыками русских раненых.